«Все кончено!» «Ах, Иаков, Иаков, что ты делаешь? Ты разрушаешь мир в заносчивости своей скорби. Ты раздеваешь его на куски и швыряешь их в лицо увещевателю, ибо я не хочу говорить, кому выражаясь точно швыряешь ты их в лицо. Разве ты первый, кого постигла беда? Разве она не вправе тебя постигнуть? Зачем же ты извергаешь хулу? Зачем кабенишься, сбычиваешь, нападаешь на Бога? Ты думаешь, ради тебя сдвинутся горы и воды потекут вспять? Боюсь, что ты, нисходя с места, лопнешь от злости, если ты называешь Бога Бога противным и неправедным величавого. Молчи, Елизер, прошу тебя, не говори обо мне так лживо. Я легко раним в горе, и я этого не вынесу. Кто отдал родного сына на растерзание кабану и детенышам кабана в его логове, Бог или я? Зачем же ты утешаешь его и заступаешься за него, а не за меня? Понимаешь ли ты вообще, что я хочу сказать? Ничего ты не понимаешь, а берешься защищать Бога. Эх ты, заступник Бога, уж он-то отблагодарит тебя за то, что ты защищаешь его. И лукаво превозносишь его деяния, потому что он Бог? Я хочу сказать, он даст тебе по зубам. Ты хочешь, несправедливо защищая его, обмануть Бога, как обманывают человека, и тайком подольститься к сильному. Ах ты, лицемер! Он задаст тебе жару, если ты будешь так добиваться его расположения и услужливо защищать его после того, как он причинил мне вопиющее зло и бросил Иосифа на растерзание кабанам. То, что ты говоришь, я тоже мог бы сказать. Я не глупее тебя, подумай об этом, прежде чем молоть языком. Но я говорю иначе, и при этом я ближе к нему, чем ты, ибо нужно заступаться за Бога вопреки его заступникам и защищать его от тех, кто его оправдывает». Ты думаешь, он человек, пусть и сверхмогучий, и к нему можно подладиться, став на его сторону, а не на сторону такого червя, как я? Называя его вечно великим, ты просто болтаешь языком, если ты не знаешь, что Бог и над Богом, что он еще более вечен, чем он сам, и он покарает тебя оттуда, где он — мое благо и мое упование, и где тебя нет, когда ты выбираешь между ним и мной. Все мы жалкая, открытая греху плоть. Тихо отвечал Елизер. «Каждый должен следовать за Богом в меру своего разумения и своей способности тянуться к Нему, ибо дотянуться до Него не может никто. Возможно, что мы оба говорили неподобающе. А теперь, господин мой, войди в дом свой. Довольно многомощной скорби. Лицо твое совсем распухло от жары у этой кучки черепков, и слишком ты нежен и хрупок для скорби такой мощи. От слез... — сказал Иаков. — От слез побагровело и распухло лицо мое, от слез о любимом. Но все же он дал отвести себя в шатер. Да и не нужны ему были уже мусор, нагота, черепки, ибо требовались они только для того, чтобы поспорить с Богом на славу. Искушение Иакова. После первых трех дней он, по крайней мере, надел на себя дерюгу и вообще несколько упорядочил свой быт, так что сыновья, когда они прибыли, застали его уже не в таком отчаянном состоянии. А с прибытием они помешкали, и скорбели и плакали вместе с Иаковом, поддерживали и утешали его их жены, поскольку они находились при доме, ибо жена Иуды, дочь Шуи, жила не здесь, а также Зелфа, Валла, маленький Вениамин, которым он часто, обвив его руками, рыдал. Младшего своего сына он любил далеко не так, как Иосифа, и при взгляде на него глаза Иакова всегда невольно мрачнели, потому что тот стоил ему Рахили. Но теперь он пылко прижимал его к себе, называл ради матери его Бенони и клялся, что никогда, ни при каких обстоятельствах не пошлет его в дорогу ни одного, ни даже с охраной. Он заклинал его, чтобы тот всегда, даже когда вырастет, даже женатым человеком, жил здесь, на глазах у отца, опекаемый и оберегаемый, не уклоняясь ни на шаг от безопаснейшего пути, ибо в мире ни на что и ни на кого нельзя положиться. Вениамин не противился этим заклинаниям, хотя они его несколько угнетали. Он вспоминал свои прогулки с Иосифом в рощу Адонаи. И мысль, что любимый и прекрасный никогда больше не будет с ним прыгать и помахивать вспотевшей его ручкой, никогда больше не будет ему рассказывать великих небесных снов, заставляя его малыша гордиться доверием к его разуму, вызывала у Вениамина горькие слезы.